Глава 1065. Хаджар с трудом открыл глаза. Ему казалось, будто он бредет по коридору, стены, потолок и пол которого сделаны из зыбучего песка. И только уже почти исчезнув в падении во что-то вязкое и теплое, он сумел ухватиться за брежущий свет и увидел свет настоящий. Правда, ненадолго. Вскоре его закрыла тень. «Что?» — Хаджар приподнялся и принял сидячую позу. То вязкое и теплое, во что он погружался в первые мгновения пробуждения сознания, оказалось ничем иным, как темно-алой кровью, почти черной. Проследив взглядом за течением ручейков характерно пахнущей жидкости, Хаджар увидел целое озеро оной, над которой и возвышалась отбрасывающая тень фигура. В ней, не без заминки, Хаджар опознал министра Джу. Вот только исчезли его рога, их заменили два обломанных и совсем не так красиво, как у первого императора, костяных ростка. Волосы, обугленные и местами превратившиеся в уже умерщвленных ядовитых аспидов, разметались по плечам. Плечу, если быть конкретным. Почти вся левая сторона тела у министра Джу отсутствовала. Реберная клетка, разломанная на две части, за волокна придерживала лопнувшие и рискующие упасть на землю легкие. Внутренности, прикрывая многочисленные разрывы на одеяниях, тянулись до самых ног. Министр выглядел немногим лучше, чем тот жуткий призрак, которого Хаджар видел в казематах тайной канцелярии. Но при этом он все еще жил, доживал. Искры энергии и жизненной силы еще теплились в его разорванном, выглядящем куда хуже, чем физическое, энергетическом теле. Хаджар огляделся. Все вокруг, кроме островка спокойствия в виде стоянки отряда, выглядело так, будто здесь веками сражались орды демонов. На выжженной дотла земле полностью изменился даже ландшафт. Из ровной глади выросли огромные скалистые холмы, появились ущелья, в которых плескались реки расплавленной породы и металлов. Потоки реки Мира и вовсе выглядели так, будто находились в центре какой-нибудь могучей аномалии. «Не...» — министр вдруг потянулся к Хаджару своей изломанной, покрытой ожогами и ранами, обнажившими кости рукой. «Не...» — кровь потоком хлынула из его рта, и так и не сделав шага, он рухнул лицом на камни. Снега на расстоянии, обозримом для Хаджара, не было, как и мраморных облаков на небе. Лишь редкие вспышки разноцветной энергии. «Мудрец Чин Аме?» — окликнул Хаджар. Он сделал неловкий шаг вперед и тут же, уперев ножны с мечом в землю, схватился за грудь. Тело болело, но не физической болью. Хаджар заглянул внутрь себя и выругался. Его энергетическое тело не развалилось только благодаря усиленным и расширенным каналам, созданным техникой медитации «Пути среди облаков». Будь это иначе, использование имени ветра в боевых целях отправило бы Хаджара на тот свет, причем не самым приятным из существующих способом. Закинув в рот одновременно пилюли жидкой энергии и жидкой крови, он зажмурился от неприятного ощущения взрыва энергии в собственном желудке. Очередной поток боли пронзил его сознание. Насильно заращиваемые каналы оставляли не самые приятные впечатления. Но Хаджар был привычен к боли и умел ее не только терпеть, но и не замечать. «Хаджар!» — донесся до слуха тихий знакомый голос. Он рванул в ту сторону, откуда доносился звук, и едва вновь не расстался с жизнью. Он обнаружил себя на краю почти километрового ущелья, на дне которого плескалась неизвестная ему раскаленная жидкость. И одни лишь пары, которые почти развеялись ветром, едва не сжигали легкие. «Помоги!» — прошептал Чин Аме. В ненамного лучшем состоянии, чем министр Джу, дракон-волшебник, окровавленный и израненный, в лохмотьях вместо своих драгоценных одежд, с полностью покрытой кровью правой стороной лица и отсутствующим глазом, протягивал Хаджару обломок своего посоха. Почему оба дракона находились в человеческом облике, а не в истинном, Хаджар не знал, но это было последним из списка того, что его заботило в данный момент. Он схватился за протянутый ему обломок и осторожно потянул на себя. Благо, в человеческом обличии Чин Аме весил как вполне обычный представитель расы двуногих, а не как древние драконы, которые не прекращали расти вплоть до самой смерти. Но даже так Чин Аме все равно кричал от боли. «Только не отпускайте!» — взмолился Хаджар. «Только не отпускайте!» Стоило волшебнику-дракону разжать хватку, как он тут же рухнул бы в расплавленный поток лавы. В нынешнем состоянии даже глава павильона волшебного рассвета не пережил бы подобное злоключение. Наконец, спустя десяток неестественно длинных, смертельно опасных секунд, Хаджар все же смог вытащить своего благодетеля на еще горячую после битвы титанов землю. Высокое небо! Хаджар, видя Чин Аме вблизи, тут же поменял свое мнение о ранах волшебника. Они были даже хуже, чем у министра. Его энергетическое тело вместо светящегося силуэта дракона, которым должно было быть, теперь представляло собой лишь призрачный обрис пары оборванных нитей. Хаджар, ни секунды не раздумывая, достал все пилюли жидкой энергии и жидкой жизни. Его нисколько не заботило то, что каждая из них стоила целое состояние и была передана ему императором Морганом для спасения жизни принца и принцессы. Перед Хаджаром лежал раненым и умирающим тот, кто, очевидно, спас ему жизнь. Чин Аме проглатывал одну пилюлю за другой. Но если в случае с Хаджаром они едва ли не мгновенно восстановили израненное энергетическое тело, то с Чин Аме то, что выглядело уже надорванной нитью, перестало выглядеть надорванной, но все так же оставалось нитью. Физические раны, безусловно, затянулись после ударной дозы из шести пилюль. Но даже так Хаджару не надо было много знать, чтобы понимать, что еще какое-то время, очень длительное время, дракон не сможет принимать свой истинный облик. «Возьми!» — Чин Аме протянул Хаджару небольшой браслет. «Там есть порошок семи печалей!» Хаджар принял браслет, чувствуя, что это пространственный артефакт, и при этом в разы, десятки раз мощнее тех образцов, которыми он владел сам. А это считалось лучшими образцами пространственного артефактостроения империи. «Что это за порошок?» — спросил Хаджар, чувствуя, что так семь печалей не назвали бы что-то полезное. Речь явно давалась волшебнику с трудом. «Тело, разум, душу, волю сотрет мое существование. Зачем? Здесь скоро появятся ищейки министра. Вы хотите, чтобы я уничтожил его тело?» «Нет», — ответил волшебник, — «мое. Он бился достойно. Его бесчестно». Хаджар молча смотрел на почти мертвого, израненного дракона. Даже на пороге смерти преисполненный чести, он предпочитал уничтожить самого себя, чем осквернить того, кто с честью с ним сражался. «Еще поборемся, мудрец Чин Аме», — покачал головой Хаджар. «Еще поборемся». С этими словами он достал из пространственного кольца один из кристаллов, оставленных ему далеким предком в рудниках Сухашима. «Что? Откуда?» «Молчите, Чин Аме, берегите силы. Сегодня не тот день, когда вы отправитесь обратно под крыло белому дракону. Клянусь именем». Хаджар аккуратно положил кристалл на грудь волшебнику. Стоило только субстанции соприкоснуться с телом раненого, как последний замычал от боли. Но Хаджара это не остановило. Вторым, что он достал из своего пространственного артефакта, была капля крови, которую Чин Аме оставил ему в дар. Хаджар опустил ее на кристалл, после чего обнажил синий клинок и, надрезав раненому грудь, резким ударом забил кристалл внутрь. Чин Аме дернулся, закричал, после чего затих. «Должно сработать», — вздохнул Хаджар. После этого он как мог плотно и аккуратно закутал Чин Аме в целебные волшебные бинты и, оставив его лежать на земле, поднялся и поковылял в сторону министра Джу.